Наш пострел везде поспел. Рано Шиш начал шуточки зашучивать. У них около деревни, в лесу, барин с барыней землю купили. Домок построили, садик развели. Да людей жадные и скупые были, а между собой жили в любви и согласии, всем на удивление. Оба маленькие, толстые, как пузыри. По вечерам денежки считали, а днем гуляли, сады свои караулили, чтобы прохожие веточки не сорвали или травки не истоптали. У деревенских ребят уши не заживали все лето, старички походя дрались. А уж друг с другом одни нежности да любезности. Шиш на них давно не милым оком смотрел. Уже я вам улью щей на ложку. И случай привелся. Забралась в лес старушонка из дальней деревни за грибами. Ползала, ширилась, да и заблудилась. И заревела. «Ой, волки съедят!» Шиш около шнырял. «Бабушка, кто тебя?» «У, заблудилась!» «Откуда ты?» «Из Горелого». «Знаю, выведу тебя, только ты мне сослужи службу». Шиш и привел ее к барской усадебке. «Видишь, в окне баринок сидит, спит за газетой». «Но, не слепая, вижу». «Ты постучи в окно, барин нос выставит, ты тяпни поплеши, да скажи, на, барыня оставь». «Как же это я благородного господина задену? Они меня собаками затравят». «Что ты? Они собак не держат, сами лают». «Ну, что делать? Не ночевать в лесу». Побежала старуха к дому, стукнула в раму. «Барин, отворьте окошко». Толстяк высунулся, кряхтит. «Кто там?» Старушонка плюнула в ладонь, размахнулась, да как дернет его по плеши. «На, барыня, оставь!» А сама от окна и ходу задала. Ну, ее Шиш на Русь вывел. Этот барин окошко захлопнул, скребет затылок, а барыня уже с перины сыпалась. «Тебе что дали?» «Как что дали?» «Я слышала, сказали, на, барыня, оставь». «Ничего мне не дали». «Как это ничего? Давай, что получил?» «Плюху я получил». «Плюшечку? Какую? Мяконькую?» «Вот какую». И началась тут драка. Только перья летят. Вот что Шиш натворил.